Глава 62. Ручные пулеметы с трех точек, как из углов треугольника, били по ложбине меж холмов, похожей на седло двугорбого верблюда, и пули шмякали по кашице из снега и грязи и издавали на излете звук «Ну! Ну!». Но Сережка был уже по ту сторону седловины. Сильные руки, схватив его повыше кисти, втащили в окоп. — Не стыдно тебе? — сказал маленький сержант с большими глазами на чистом курском наречии. — Что это такое-че? Русский паренек, а поди ты? Пристращали они тебя или посулили чего? — Я свой, свой! — сказал Сережка, нервно смеясь. — У меня документы в ватнике зашиты. Отведите меня к командиру. У меня важное сообщение. Начальник штаба дивизии и Сережка стояли перед командиром в единственной неразбитой хате на хуторке неподалеку от железной дороги. Хуторок был весь когда-то обсажен акациями. Теперь их побили авиация и артиллерия. Здесь был командный пункт дивизии. Здесь не проходили части и запрещалось ездить на машинах. И в хуторке, и в хате было очень тихо, если не считать все время перекатывавшегося за холмами на юге многоголосого гула боя. Сужу не только по документам, а и потому, что он говорит. Мальчишка все знает. Местность, огневые позиции тяжелые, даже огневые точки в квадратах 27, 28, 17. Начальник назвал еще несколько цифр. Многое совпало с данными разведки. Кое-что он уточнил. Кстати, берега эскорпированы. Помните? — говорил начальник, кудрявый молодой человек с тремя шпалами на петлицах, то и дело втягивая одной стороной рта воздух и морщась. У него болел зуб. Командир дивизии осмотрел комсомольский билет Сережки и рукописное удостоверение с примитивным печатным бланком за подписью командира Туркенича и комиссара Кашука, выданное в том, что Сергей Тюленин является членом штаба подпольной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Он осмотрел билет и это удостоверение и вернул их не начальнику штаба, от которого их получил, а в руки Сережки и с грубоватой наивностью осмотрел Сережку с головы до ног. «Так», — сказал командир дивизии. Начальник штаба сморщился от боли, втянул воздух одной стороной рта и сказал: «У него есть важное сообщение, которое он хочет сказать только вам». И Сережка рассказал им о молодой гвардии и высказал соображение, что дивизия, несомненно, должна тотчас же выступить на выручку ребят, сидящих в тюрьме. Начальник штаба, выслушав тактический план движения дивизии на Краснодон, улыбнулся, но тут же тихо простонал и взялся рукой за щеку. Но командир не улыбнулся, как видно, не считая марш дивизии на Краснодон таким невероятным делом. Он спросил: «Каменск, ты знаешь?» «Знаю. Только не отсюда, а оттуда, с той стороны. Я оттуда пришел». «Федоренко!» — крикнул командир таким голосом, что где-то зазвенела посуда. Никого, кроме них, не было в комнате. Но в то же мгновение Федоренко, самозародившись из воздуха, вырос перед командиром и так щелкнул каблуками, что всем стало весело. — Есть, Федоренко! Парнишки обутки раз, покормить два. Пусть отоспится в тепле, пока не вызову. Есть, обутки, есть, покормить, пусть спит, пока не вызовете. В тепле. И командир наставительно поднял палец. Как баня? Будет, товарищ генерал. Ступай. Сережка и сержант Федоренко, приятельски обнявшие его за плечи, вышли из хаты. «Командующий приедет», — с улыбкой сказал командир. «Да ну!» Весь просияв и на мгновение забыв даже больной зуб, сказал начальник штаба. «Придется ведь в блиндаж переходить. Вели, чтоб подтопили. А то ведь Колобок, он, знаешь, задаст!» С веселой улыбкой говорил командир дивизии. В это время командующий армией, которого командир дивизии назвал любовным солдатским прозвищем Колобок, еще спал. Он спал на своем командном пункте, который помещался не в доме и вообще не в жилой местности, а в бывшем немецком блиндаже в роще. Хотя армия наступала очень быстро, командующий придерживался принципа останавливаться не в населенных пунктах, а на каждом новом месте занимать немецкие блиндажи, а если они были разрушены, рыть новые блиндажи для себя и для всего штаба, как в первые дни войны. Этого принципа он стал придерживаться после того, как в первые дни войны погибло немало крупных военных его товарищей от вражеской авиации. Они не считали нужным рыть блиндажи. Командующий армией в недалеком прошлом командовал дивизией, в которую вышел Сережка Тюленин. Это была та самая дивизия, с которой ровно полгода тому назад должен был взаимодействовать партизанский отряд, руководимый Иваном Федоровичем Проценко. А командующий армией, в прошлом командир этой дивизии, был тот генерал, с которым Иван Федорович лично договаривался в помещении райкома в Краснодоне и который так отличился в обороне сначала Ворошиловграда, потом Каменска и последующими умелыми арьергардными боями во время памятного отступления в июле-августе 1942 года. У командующего была простая, доставшаяся ему от отца и деда крестьянская фамилия. После этих боев она выделилась среди фамилий других военачальников и сохранилась в памяти жителей Северного Донца и Среднего Дона. А теперь, за два месяца боев на Юго-Западном фронте, фамилия эта стала известной всей стране, как и фамилии других военачальников, прославивших себя в Великой Сталинградской эпопее. Колобок — это было его новое прозвище, о котором он сам и не подозревал. Прозвище это в известном отношении отвечало его внешности. Он был низкий, широкий в плечах, грудастый, с полным, сильным по выражению и очень простым русским лицом. При этой тяжеловатой внешности он был очень легок на подъем, подвижен. Глаза у него были маленькие, умные, веселые, а движения ловкие и круглые. Однако он был прозван Колобком не за эту свою внешность. По стечению обстоятельств он наступал теми же местами, по каким отступал в июле и в августе. Несмотря на тяжесть боев в те памятные дни, он тогда довольно легко оторвался от противника и укатился в неизвестном направлении, так что противник и следу его не мог найти. Влившись в состав частей, образовавших впоследствии Юго-Западный фронт, он вместе с ними зарылся в землю и так и просидел в земле вместе со всеми, пока исступленная ярость противника не разбилась о их каменное упорство. А когда пришел момент, он вместе со всеми вылез из-под земли и покатился, сначала во главе этой же дивизии, потом армии, по пятам противника, беря тысячи пленных и сотни орудий, обгоняя и оставляя у себя в тылу на доделку разрозненные части противника. Сегодня одной ногой еще на Дону, а другой уже на Чиру, завтра одной на Чиру, а другой уже на Донце. И тогда из самой потаенной солдатской гущи выкатилось это круглое сказочное слово «колобок» и прилепилось к нему. И впрямь он катился, как колобок. Сережка вышел к своим в те переломные дни середины января, когда развертывалось колоссальное наступательное движение Воронежского, Юго-Западного, Донского, Южного, Северокавказского, Закавказского, Волховского и Ленинградского фронтов, приведшее к окончательному разгрому и пленению немецко-фашистских войск, окруженных под Сталинградом, к прорыву более чем двухлетней ленинградской блокады и к освобождению за полтора лишь месяца таких городов, как Воронеж, Курск, Харьков, Краснодар, Ростов, Новочеркасск, Ворошиловград. Сережка вышел к своим как раз в те дни января, когда началось новое мощное танковое наступление на немецкие оборонительные укрепления по линии рек Деркул, Айдар, Оскол, северных притоков Донца, когда на участке железной дороги Каменск-Кантемировка ликвидировано было последнее сопротивление немецкого гарнизона в осажденном Миллерове, а за два дня до этого занята станция Глубокая, и наши части готовились форсировать Северный Донец. В то время, когда командир дивизии беседовал с Сережкой, командующий армией еще спал. Как и все командующие, он все самое важное, имеющее отношение, собственно, к командованию, подготавливал и проделывал ночью, когда люди, не имеющие отношения к этим вопросам, не мешали ему, и он был свободен от повседневной текучки армейской жизни. Но старший сержант Мишин, ростом с Петра Великого, Мишин, который при генерале, командующем армией, занимал то же место, что сержант Федоренко при генерале-командире дивизии, уже посматривал на даренные трофейные часы на руке. Не пора ли будить? Командующий всегда не досыпал. А сегодня он должен был встать раньше обычного. По стечению обстоятельств, столь нередких на войне, дивизия, которая в июле под его командованием обороняла Каменск, предстояло теперь взять этот город. Правда, в ней уже мало было стариков. Ее командир, недавно произведенный в генералы, в те дни командовал полком. Таких, как он, старожилов, еще можно было найти среди офицеров, а среди бойцов их было совсем мало. Дивизия на 9/10 состояла из пополнения, влившегося в нее перед наступлением на Среднем Дону. В последний раз, взглянув на часы, старший сержант Мишин подошел к полке, на которой спал генерал. Это была именно полка, так как генералу, который опасался сырости, всегда делали ложе на втором этаже, как в вагоне. Мишин, как обычно, вначале сильно потряс генерала, спавшего на боку с детским лицом здорового человека с чистой совестью. Но, конечно, это не могло нарушить его богатырского сна. Это была только подготовка к тому, что Мишин должен был проделать в дальнейшем. Он просунул одну свою руку под бок генералу, а другой обнял его сверху под мышку. И очень легко и бережно, как ребенка, приподнял тяжелое тело генерала в постели. Генерал, спавший в халате, мгновенно проснулся, и глаза его взглянули на Мишина с такой ясностью, как будто он и не спал. «Вот и спасибо», — сказал он, с неожиданной легкостью соскочил с полки, пригладил волосы и уселся на табурет, оглядываясь, где парикмахер. Мишин подбросил генералу туфли под ноги. Парикмахер в огромных юфтовых сапогах и белоснежном переднике поверх гимнастерки уже крутил мыло в отделении блиндажа, где помещалась кухня. Неслышно, как дух, он оказался возле командующего, заправил ему салфетку за ворот халата и зефирными касаниями мгновенно намылил ему лицо с выбившейся за ночь жесткой и темной щетинкой. Не прошло и четверти часа, как генерал, уже вполне одетый в застегнутом кителе, массивно сидел у столика, и пока ему подавали завтрак, быстро просматривал бумаги, которые одну за другой, ловко выхватывая их из папки с кожаным верхом и красной суконной изнанкой, подавал адъютант генерала. Первым он подал только поступившие сообщения о взятии нашими Миллерова. Но это уже не было новостью для генерала. Он знал, что Миллерова обязательно падет ночью или утром. Потом пошли разные повседневные дела. «Черт их не учил! Оставить им этот сахар, раз уж они его захватили! Переставить Сафронова с медали за отвагу на боевое красное знамя! Они там в дивизии думают, наверное, что рядовых можно представлять только к медалям, а к орденам только офицеров! Еще не расстреляли? Не трибунал, а прямо редакция задушевного слова. Расстрелять немедленно, не то самих под суд отдам. Ух, черти его не учили. Требуется приглашение на замещение. Я хотя и солдат, а по-русски нельзя так сказать. Право слово. Скажи Клепикову, который подписал это, не читая, пусть прочтет, выправит ошибки синим или красным карандашом и придет ко мне с этой бумагой лично. Нет-нет, ты мне сегодня подносишь какую-то особенную муру. Все, все подождет, — говорил генерал, очень энергично принимаясь за завтрак. Командующий уже допивал кофе, когда небольшого роста генерал, ладно скроенный, с большим белым лбом, казавшимся еще больше от того, что генерал спереди лысел, с аккуратно подстриженными на висках светлыми волосами, спокойный, точный и экономный в движениях, возник с папкой возле стола. Внешность у него была скорее ученого, а не военного. «Садись», — сказал ему командующий. Начальник штаба пришел с делами более важными, чем те, какие подсовывал командующему его адъютант. Но прежде чем приступить к делам, Начальник штаба с улыбкой подал генералу московскую газету, самую последнюю, доставленную самолетом в штаб фронта и утром сегодня разосланную по штабам армии. В газете был очередной список награжденных и повышенных в званиях офицеров и генералов, в том числе некоторых представленных по его армии. С живым веселым интересом, присущим военным людям, командующий быстро читал списки вслух и, натыкаясь на фамилии людей, знакомых по академии и по Отечественной войне, поглядывал на начальника штаба то со значительным, то с удивленным, то с сомневающимся, а то и просто с детским, сияющим, особенно когда дело касалось его армии, выражением лица. В списке был уже много раз награжденный командир той дивизии, который раньше командовал Колобок, и из которой вышел также теперешний начальник штаба армии. Командир дивизии был награжден за давнишнее дело, но пока это проходило по инстанциям и только теперь попало в печать. «Вот не вовремя узнает, когда Каменск брать, — сказал командующий. — Еще размагнитится. Наоборот, подтянется, — с улыбкой сказал начальник штаба. — Знаем, знаем все ваши слабости. Сегодня буду у него, поздравлю. Чувырину поздравительную телеграмму, Харченко тоже. А Куколеву прямо что-нибудь человеческое, понимаешь, не казенное, а что-нибудь ласковое. Рад-рад за него. Я уж думал, не выправится он после этой Вязьмы, — говорил командующий. Вдруг он хитро заулыбался. — Когда ж погоны? — Везут, — сказал начальник штаба и опять улыбнулся. Совсем недавно был опубликован приказ о введении в армии для рядового и офицерского состава и для генералов погон. И это занимало всю армию. Достаточно было командиру дивизии сказать начальнику своего штаба о приезде командующего, как весть эта мгновенно прошла по всей дивизии. Она дошла даже до тех, кто в это время лежал в мокрой каше из снега и грязи на открытой степной стороне Донца, откуда виден был крутой правый берег реки и здание города Каменска, дымившееся во многих местах, и силуэты наших штурмовиков, бомбивших в тумане город. Когда командующий еще на машине подъезжал ко второму эшелону дивизии, где встретил его сам командир, а потом они вместе пешком прошли на командный пункт, по всему пути его следования, как бы невзначай, возникали одиночные фигуры и целые группы бойцов и офицеров. И всем хотелось не только увидеть его, но чтобы и он их увидел. Все с особенным шиком и удальством щелкали каблуками, и на всех лицах было выражение старанья или приветливой улыбки. «Признавайтесь, час тому назад влезли в блиндаж. Черт вас не учил! Еще стены не пропотели», — сказал командующий, мгновенно разоблачив маневр командира дивизии. «Так точно. 2 часа назад. Больше не вылезаем, пока Каменск не возьмем», — говорил командир дивизии, почтительно стоя перед командующим, с хитрым выражением в глазах и со спокойной, уверенной складкой в нижней части лица, говоривший: «Я у себя в дивизии хозяин, и знаю, за что ты будешь ругать меня всерьез, а это так, пустяки». Командующий поздравил его с награждением, и командир дивизии, воспользовавшись подходящим моментом, сказал как бы небрежно: «Пока до дела не дошли, здесь поблизости банька в деревне уцелела, топим. Тоже поди давно не мылись, товарищ генерал». «Ну, — сказал генерал очень серьезно. — А готово? Федоренко! Выяснилось, что баня будет готова только к вечеру. Командир дивизии наградил Федоренко таким взглядом, что было понятно, будет ему за это. Вечером командующий подумал, нельзя ли то-то передвинуть, а то-то отменить, но вдруг вспомнил, что по дороге сюда вклинилось еще что-то. «Придется в другой раз», — сказал он. Командир дивизии по совету начальника штаба армии, который считался во всей армии непререкаемым военным авторитетом, разработал свой план захвата Каменска и начал излагать этот план командующему. Командующий послушал и стал проявлять признаки недовольства. Тут же какой треугольник? Река, железная дорога, окраина города. Это же все укреплено. Я высказал те же сомнения, но Иван Иванович справедливо заметил, Иван Иванович был начальником штаба армии. Ты форсируешь ее, а потом тебе некуда расшириться по фронту. Они все время будут избивать тебя на подходе, — говорил командующий, тактично обходя вопрос об Иване Ивановиче. Но командир дивизии понимал, что его позицию укрепляет авторитет Ивана Ивановича, и он снова сказал. Иван Иванович говорит, что они не могут ждать лобового удара отсюда. Примут за демонстрацию. И данные разведки нашей это подтверждают. Только вы ворветесь отсюда в город, как они начнут поливать вас вдоль по улицам и отсюда, с вокзала. Иван Иванович, командующий, понял, что они не сдвинутся с места, пока он не устранит препятствие в лице Ивана Ивановича. И он сказал, Иван Иванович ошибся. После того он в довольно мягких выражениях, ловкими круглыми движениями широкой кисти с короткими пальцами показал по карте и по воображаемой местности план обхода и штурма города совершенно другого направления. Командир дивизии вспомнил о мальчишке, который утром перешел фронт из окрестностей города, со стороны которых командующий наметил направление главного удара. И вдруг план штурма города сам собою очень легко и свободно улегся в его голове. К ночи все главное и решающее было закончено в штабе дивизии и передано полкам. И командиры пошли в баньку, случайно уцелевшую, в соседней бывшей деревушке. А в 5 часов утра командир дивизии и его заместитель по политической части выехали в полки проверить их готовность. В блиндаже майора Кононенко, командира полка, не спали всю ночь, потому что всю ночь отдавались приказания и разъяснения от все больших ко все меньшим командирам применительно к их маленьким, частным, а на деле главным и решающим задачам. Несмотря на то, что все уже было приказано и разъяснено, командир дивизии с необыкновенной методичностью и терпением еще раз повторил то, что уже было сказано накануне, и проверил, что сделано майором Кононенко. И майор Кононенко, молодой командир, типичный военный труженик, с выбивающимся из-под ворота гимнастерки свитером, в стеганом ватнике и ватных штанах, без шинели, чтобы легче было двигаться, с отважным, худым, энергичным лицом и тихим голосом, также терпеливо и не очень внимательно, потому что он все это уже знал, выслушал командира и отрапортовал, что он уже сделал. Это был полк, в который попал Сережка. Он прошел обратно всю лестницу от штаба дивизии до командира роты, получил автомат и две гранаты и был зачислен в штурмовую группу, которая должна была первой ворваться на разъезд возле Каменска. В течение последних дней над всей окружающей Каменск холмистой, в редких кустарниках открытой местностью крутила теплая метель. Потом ветер с юга нагнал туман. Снег на открытых местах, еще не глубокий, начал таять, развезло поля и дороги. Села и хутора по обоим берегам Донца были сильно разбиты бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Бойцы расположились в старых блиндажах и землянках, в палатках и просто под открытым небом, не разводя костров. Весь день накануне штурма им виден был в тумане, расположенный по ту сторону реки, довольно большой город с пустынными пересеченными улицами и возвышающимися над крышами жилых домов станционной водокачкой, уцелевшими кое-где трубами заводов и разбитыми колокольнями церквей. Простым глазом можно было видеть на холмах перед городом и по окраинам немецкие дзоты. Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в солдатскую шинель, перед сражением за освобождение такого вот населенного пункта. Чувство нравственного подъема от того, что он, человек в шинели, наступает, освобождает свое кровное. Чувство жалости к городу и к жителям его, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мокрые щели. Ожесточение на противника, который, это известно по опыту, будет сопротивляться с удвоенной, утроенной силой от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты. Чувство невольной душевной заминки от понимания, что смерть грозит и задача трудна, а сколько сердец сжимается от естественного чувства страха. Но ни один из бойцов не проявлял этих чувств. Все были возбужденно веселы и грубовато шутили. «Колобок, раз уж он взялся, он вкатится», — говорили бойцы, так точно и впрямь не им самим, а сказочному Колобку предстояло вкатиться в этот город. Штурмовой группой, в которую попал Сережка, командовал тот самый сержант, к кому он вышел, перейдя линию фронта. Маленький, подвижной, веселый человек, с лицом, испещренным множеством мелких морщинок, с большими глазами, синими, но такими искристыми, что казалось, будто они беспрерывно меняют цвет. Фамилия его была Каюткин. «Так ты из Краснодона?» — переспросил сержант с выражением одновременно и радости, как бы даже недоверия. «Бывал, что ли?» — спросил Сережка. «У меня был друг, девушка оттуда», — сказал Каюткин, немного пригрустнув. «Да она эвакуировалась. Я с ней в дороге и познакомился. Очень хорошая девушка». «Проходил я через Краснодон», — сказал он, помолчав. И Каменск я оборонял. Все, кто обороняли, тот погиб, тот в плену. А я вот снова тут. Слыхал стишки? И он прочел серьезным лицом. Был задет не раз в атаке, зажило, чуть видны знаки. Трижды был я окружен, трижды, вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим, под косым, и под трехслойным, под навесным и прямым, и не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично и частично истреблен. «Про таких, как я, сложены», — сказал Каюткин, посмеялся и подмигнул Сережке. Так прошел день, и наступила ночь. В то время, когда командир дивизии повторял майору Кононенко его задачу, бойцы, которым предстояло решить эту задачу, спали. Спала Сережка. В 6 часов утра их разбудили дневальные. Бойцы выпили по чарке водки, съели по полкотелка мясного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной каши. И под прикрытием тумана, ложбинками и кустарниками стали накапливаться на исходных для атаки рубежах. Под ногами передвигавшихся группами бойцов образовалась грязная кашица из мокрого снега и глины. Метрах в 200 уже ничего не было видно. Загудели тяжелые пушки, а последние группы бойцов еще подтягивались к берегу Донца и залегали в этой мокрой каше. Орудия били размеренно, методически, но их было так много, что звуки выстрелов и разрывов снарядов сливались в непрерывный гул. Сережка лежал рядом с Каюткиным и видел перелетающие в тумане через реку справа от них и прямо над ними то круглые, то с огненными хвостами красные шары, слышал их скользящий шелест, резкие разрывы на той стороне и гул дальних разрывов в городе. И эти звуки возбуждающе действовали на него, как и на его товарищей. Немцы только подбрасывали мины в места, где они предполагали скопление пехоты. Иногда из города отвечал шестиствольный миномет, и Каюткин с некоторой опаской говорил: «Ишь, заскрипел!» И вдруг издалека, из-за спины Сережки, накатились громовые гулы. Они все нарастали, распространяясь по горизонту. И над головами залегших на берегу бойцов загудело, запело, и страшные огненные разрывы, окутываемые густым черным дымом, закрыли весь противоположный берег. «Катюши заиграли», — сказал Каюткин. Весь подобрался, и его лицо, испещренное морщинками, приобрело ожесточенное выражение. «Сейчас Иван долба еще даст, тогда уж...» И еще не смолкли гулы позади них, и еще продолжались разрывы на том берегу, когда Сережка, не слышавший, была ли какая-нибудь команда или нет, а только увидевший, что Каюткин высунулся вперед и побежал, тоже выскочил из окопчика и побежал на лед. Они бежали по льду, казалось, в абсолютной тишине. На деле по ним били с того берега, и люди падали на льду. Черный дым и серный запах волнами накатывались на бегущих сквозь движущуюся массу тумана. Но ощущение того, что все вышло правильно и все будет хорошо, уже владело всеми бойцами. Сережка, оглушенный этой внезапно наступившей тишиной, пришел в себя, когда уже лежал рядом с Каюткиным на том берегу в воронке развороченной дымящейся земли. Каюткин со страшным лицом бил во что-то прямо перед собой из автомата, и Сережка увидел не далее, как шагах в 50 от них, высунувшийся из полузасыпанной щели сотрясающийся хобот пулемета и тоже стал бить в эту щель. Пулемет не видел ни Сережки, ни Каюткина, а видел что-то более дальнее и мгновенно захлебнулся. Город был далеко справа от них. По ним уже почти не стреляли, и они все дальше и дальше отходили от берега вглубь степи. Спустя уже много времени на степь по всему направлению их движения стали ложиться снаряды, посылаемые из города. У невидных в тумане но хорошо знакомых Сережки хуторков, их снова встретил сильный огонь пулеметов и автоматов. Они залегли и лежали так довольно долго, пока их не нагнали легкие пушки, которые почти в упор стали бить по хуторкам. В конце концов, группы бойцов ворвались на хуторки вместе с этими пушками, которые катили и катили перед собой рослые, веселые и подвыпившие артиллеристы. Здесь сразу же появился командир батальона, и связисты уже тянули провод в подвал разбитого каменного домика. Так все шло хорошо до этого продвижения к разъезду, конечной цели их маленькой частной операции. Если бы у них были танки, они давно были бы уже на этом разъезде, но танки на этот раз не были пущены в дело, потому что их не выдерживал лед на Донце. Теперь бойцы наступали в полной темноте. Командир батальона, который лично возглавлял эту операцию, как только противник открыл огонь, вынужден был пойти в атаку с теми группами, которые были у него под рукой, а главные силы были еще на подходе. Бойцы ворвались на этот хутор. Группа Каюткина проникла довольно глубоко по улице и завязала бой за здание школы. Огонь из школы открылся такой сильный, что Сережка перестал стрелять и уткнул лицо в кашу из грязи. Пуля прожгла ему левую руку повыше локтя, но кость была не тронута. Из горяча он не почувствовал боли. А когда он решился наконец поднять голову, никого уже не было возле него. Вернее всего было бы предположить, что товарищи его, не выдержав огня, отошли на окраину к своим. Но Сережка был еще неопытен. Ему показалось, что все товарищи его убиты, и ужас вошел в его сердце. Он отполз за угол домика и стал прислушиваться. Двое немцев пробежали мимо него. Он слышал немецкие голоса уже и справа, и слева, и позади. Стрельба здесь смолкла. Она все усиливалась на окраине, а потом и там стала стихать. Далеко над городом, окрашивая не небо, а сгустившиеся черные клубы дыма, колыхалось огромное зарево, и оттуда доносился стозвучный рев. Раненый Сережка один лежал в холодной каше из снега и грязи на хуторе, занятом немцами.